Глава 43. «Я не могу». Я прикусила нижнюю губу и в бессилии сжала руки. Подняла глаза на профессора Гибса. «Я боюсь». «Адептка Ольсен, говорите громче. Я не слышу, что вы там пищите себе под нос». «Я боюсь, что не справлюсь с этим плетением», — громче сказала я. «Не смогу контролировать его. Однажды я чуть не убила им преподавателя Азрана Дикона». «Послушай меня, София». Он подошел ближе и заглянул в глаза. «Я здесь для того, чтобы помочь тебе, научить пользоваться плетениями и не убить кого-нибудь по дороге». Я посмотрела на аудиторию, где сидело около 20 адептов. И сейчас все они смотрели на меня и, кажется, не дышали. «Пятый уровень плетения подвластен лишь избранным, и в этой аудитории только ты и я можем его сделать. Понимаешь меня?» «Да», — кивнула я и сложила запястья вместе, а потом сделала шаг назад и, посмотрев на метку, скрестила запястья. Почувствовала образовавшееся тепло, которое через мгновение стало маленьким голубым шаром. Первое плетение, второе, третье. Четвертое получилось при помощи истинной метки, пятое не выходило. Я плела магические нити, обеспокоенно шептала губами заклинания, вытаскивала из себя по капле энергию. «Почувствуй силу своей метки», — говорил Гипс, обходя меня со всех сторон, чуть приподнимал руки и выпрямлял спину. «Ты напряжена. Энергия из тебя не течет, она словно застыла, превратилась в густую кашу. Расслабься и подумай о чем-нибудь хорошем». Я взглянула на профессора и кивнула. «Хорошего в моей жизни было предостаточно». Это и безмятежное детство с родителями, которые души в нас с сестрой не чаяли, и учеба в магической академии, где у меня были добрые друзья, и практически все получалось с первого раза, всегда, и первый поцелуй. Он был немного скомканным, влажным, но все равно приятным, на то он и первый. А потом были другие поцелуи, жаркие, страстные, неистовые, дерзкие, пылкие и мимолетные. Такие, от которых подкашивались ноги и дрожали руки. Такие, от которых сводило горло и не было сил дышать. Такие, от которых вырастали крылья за спиной. Поцелуи Ильгизара Нордена. Но сейчас я думала совсем о другом. Я думала о своей бабушке, с которой я совсем недавно искала первые цветы под снегом. Пускай это было во сне, но кто скажет, что это было не по-настоящему? Ведь я все чувствовала. И запахи цветов, и холод снега, и тихий смех бабушки, мягкость ее рук и блеск глаз, которые смотрели на меня с такой любовью, что хотелось петь. Стоило об этом подумать, как я почувствовала сильную энергию. Казалось, она проснулась и теперь спешила выбраться и показать, на что способна. Голубой поток окутал четвертое плетение, и парящий шар, напоминающий по размеру дыню, вращаясь вокруг своей оси, заискрился. Пятый уровень магического плетения. Я взглянула на преподавателя и увидела на его лице довольную улыбку. «Молодец, Софи! Молодец! Все правильно!» Он потер свои ладони и повернулся к аудитории. «Все это видят? Смотрите внимательно, кто сейчас занят чем-то другим. Это будет на экзамене». Все глаза адептов сейчас были сосредоточены на мне и моем шаре пятого уровня плетения. Он рос в размерах, увеличивался и забирал мою энергию. Силы тоже постепенно утекали. Сколько еще я его буду держать, я не знала, но надеялась, что недолго. «Профессор Гибс, что мне с ним делать?» — спросила я и взглянула на преподавателя. «Теперь ты должна его схлопнуть, распутать, размотать магические нити, словно его и не было. Пусть она кинет шар в окно!» — крикнул кто-то с заднего ряда. «Если она это сделает, произойдет взрыв, и, возможно, стену этой аудитории снесет напрочь. Но раз создаются такие шары, их надо использовать по назначению — крушить, убивать, взрывать. Плетение пятого уровня очень сильное, и шар, который сейчас здесь вертится, может убить здесь любого». Он осмотрел притихших адептов. «Каждого из вас. Это шар — настоящее орудие убийства, но даже его можно использовать в мирных целях. Недавно, когда один человек хотел причинить мне боль, я создала такой же шар и чуть и не кинула в него, но потом передумала и бросила его в воду». «А что было потом?» — услышала я голос своей рыжей подруги. Шар поднялся к небу, и из него пошел дождь, а потом снег. «Я про это и говорю. Такие шары можно использовать при тушении пожаров, при засухе, когда в районе долгое время не было дождей. Зная, как управлять такой магической сферой, можно вызывать дождь». «Разве шаманы не занимаются тем же самым?» Голос с передних рядов заставил меня напрячься. «В точку!» — щелкнул пальцами гипс и посмотрел на меня. «Повторяй за мной. Одаскет алевин аниве». «Одаскет алевин аниве», — произнесла я, и шар начал уменьшаться. В одно мгновение из сверкающей молниями сферы не осталось ничего. Все ушло в мои запястья и запечаталось. Метка перестала пылать и тоже погасла. «Кто мне скажет, что за заклинание мы сейчас произнесли вслух?» «Это заклинание «Эвина Невела Тексадо», произнесенное наоборот», — раздались несколько голосов адептов. «Правильно. А что оно означает?» «Плетение пятого уровня», — крикнула Лирия. «Браво! Все молодцы! И по поводу шаманов. Они и правда умеют вызывать дожди, солнце и засуху. В адептке Ольсен это тоже есть. Поэтому она и может достигать плетения пятого уровня. И я уверен, что это не предел». Я хмыкнула, все еще не веря в то, что сказал профессор Гибс. «Вы думаете, что я смогу достигнуть пятнадцатого уровня?» Я хитро посмотрела на Гибса, на что он загадочно улыбнулся и оглянулся на учеников. «Сколько существует уровней плетений?» 5 уровней простых плетений, 5 средних и столько же сложных», — отчеканил кто-то. «Правильно», — повернулся он ко мне. «До пятого простого ты дошла. Осталось 10. А учитывая, что в тебе течет шаманская кровь, до остальных уровней тоже доберешься. Дай себе немного времени и терпения. Все будет». «Откуда вы знаете, что во мне течет шаманская кровь?» «Я знал твою бабушку, Варлею Хурей, и сам у нее учился когда-то». «Она преподавала здесь, в академии?» Я сложила ладони домиком и приложила к губам. «Нет, я ездил к ней в горы, и там она учила меня 5-му уровню плетений. К сожалению, а может быть, к счастью, это мой максимум, но не твой». Преподаватель строго на меня посмотрел. «Но...» «В академии мы сможем научить тебя контролировать свою магию, но научить высшим уровням плетений сможет только тот, кто знает их и владеет ими». «Моя бабушка обладает всеми уровнями плетений». «Именно. Наверное, поэтому она живет в горах и сторонится людей». «Профессор Гибс, вы скажете мне, где она живет?» Мужчина посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Все, адепты, урок окончен. Расходимся». «Профессор», — не отходила я от него, — «расскажите». «Нет, я не могу. Это не моя тайна, а твоей бабушки». «Но как же я узнаю, где ее найти?» «Однажды она откроется тебе сама, и тогда Варлея призовет и скажет, где ты сможешь ее найти. А пока тебе остается только ждать и совершенствовать то, чему уже научилась».